«Не истери, а то похари получишь», — рявкнул я. «Истерить моя прерогатива, здесь я самый неуравновешенный. Спрашиваю еще раз, как ему помочь?» «Не знаю», — обессиленно пробормотал тот. «Мы осмотрели все тела, ничего полезного не отыскали. Нашли даже тело мага и одного укротителя, но все бесполезно. Чтобы ему помочь, нужно сильнодействующее зелье исцеления, либо же целитель. Только где ты его здесь найдешь? Проклятие! Ни того, ни другого у нас нет. Засада. Я и сам не заметил, что в какой-то миг отошел на несколько шагов прочь, погружаясь в свои мысли, и чем дольше я смотрел вдаль, тем отвратнее становилось на душе. Стоп, Даль. Дальше ведь Аделлум. Их сторона Каллизи. Троянский форпост, выдал резко я, стремительно оборачиваясь полубогу. Что-то подобное можно найти там. Форпост, совсем сдурел, кто в здравом, но почти моментально тот осекся и с подозрением взглянул мне в глаза. Ты сумасшедший, форпост охраняют не какие-нибудь воители на ранге губителей и виртуозов, там будут вершители с основателями, а может и того хуже. К тому же в форпосте всегда присутствует 3 или 4 магистра магии. Сам пойду, спокойно отозвался я, начиная приступать к плану. И как ты попадешь в форпост, тебя убьют сразу. Однако он вновь осекся и стал наблюдать за тем, как я обыскиваю трупы. Это ты мне расскажи, как попасть в форпост. Есть какая-нибудь идентификация? Возможно, жетоны воителей, с сомнением проговорил Аркас. Либо их проверяют иначе. Ты об этих жетонах? Расслабленно спросил я, снимая с мертвеца пластину воителя. Доспехи Аделлума у нас есть, история тоже имеется. Оглянись вокруг, доказательств хоть отбавляй. Сделаем так, чтобы нас не проверили, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Ты действительно безумец, с горькой улыбкой покачал головой командир осколков. Зачем ты так рискуешь? Для чего? Мы тебе чужие, ты можешь уйти в любой момент, и никто слова тебе не скажет. Для чего? Самому бы знать для чего. Может, замаливаю прошлые грехи, а может, всему виной мой необузданный характер. С языка же сорвалось совсем иное. Вы помогли мне, я помогу вам. Тогда я пойду с тобой, надо только предупредить. Да мы все слышали, раздался из-за спины голос Рамоса. Если хотите сдохнуть, то можете идти штурмовать форпост, но времени у вас не хватит. Долго цук не протянет, до крепости минимум пару часов, столько же обратно. И это если мчаться со всех ног. Протянет, спокойно выдал я. Есть идея, заодно и проверим, получится или нет. Руна, ко мне. Левая рука вдруг полыхнула тусклым темным пламенем, отчего оба осколка отшатнулись от меня как от прокаженного, а в ладони тотчас материализовался эфес с обломком клинка. Пятая династия, вытаращил глаза тифлинг, с нарастающим шоком. Так ты действительно владеешь оттиском, чтоб мне провалиться. Я тебе собака какая-то, что ли? Раздраженно выпалила девица в подсознании. Нет, ты просто психопатка, и ни слова больше. Можешь как-нибудь помочь ему? Да, могу, добить его могу. Чтобы не мучился, стала кривляться Спата. Руна, рявкнул я. Что руна? Я могу исцелять только своего обладателя, как тогда с твоими ранениями от устранителей, а в целом я больше по убийствам специализируюсь. Хотя, вдруг задумалась та, словно над чем-то размышляя, я могу попробовать прижечь рану. На некоторое время это остановит некроз. Часов на 5-6 должно хватить, но будет больно, очень больно. Вот и хорошо, ты умница. Я, умница, засмущалась почему-то девица. На всем ходу я тотчас устремился в убежище и низко склонился над телом Цуга. Слушай сюда, пацан, если хочешь стать мастером коллапса, то терпи, негромко проговорил я, глядя в смертельно бледное лицо парня, а обломок Спаты в ладони начал медленно распаляться темным пламенем. Больно будет, обещаю, но если вытерпишь, то станешь сильнее. Согласен, завидев огонь, Серафим и Тират тотчас чертыхнулись и с пораженным видом стали следить за моими действиями. Пяток секунд ничего не проходило, но в какой-то момент пацан слабо улыбнулся, веки его задрожали и тот обессиленно кивнул. Все случилось в мгновение ока. Пламя стремительно распространилось по ране и в то же мгновение по Каллизи разнесся ни с чем не сравнимый человеческий вопль, что был наполнен агонией и небывалым страданием. Процесс занял меньше минуты, и закончив совсем, я от чего-то подался отдавать приказы, а взгляд устремился в ту сторону, где должен быть форпост. Аркас, ты со мной, собирай манатки и все необходимое. Ганград, Тейн, Рамас, остаетесь здесь. Присмотрите за Цугом и забаррикадируйте вход. Собрался брать штурмом крепость, которая держится с начала войны», — шокированно прошептал Серафим. «Ты чокнутый, что ли?» «Есть такое», — уклончиво ответил я с полубезумной улыбкой, предвкушая знатное веселье. «Мне кажется, что сумасшедшие форпосты еще не захватывали». Глава 12. Поиски спасения и в преддверии масштабного переполоха. Военный лагерь великого дома Ксант. Ставка командования доминирующего дома Хаззак. В походный кабинет отца Манниса ворвалась с самодовольной чуточку горделивой улыбкой. Ее ожидания и окончательный вердикт оправдались. Она теплила надежду на то, что главный родич оценит ее доводы и усилия. Возможно, теперь она сможет выйти из тени братьев и ей станут доверять больше. Подняться в иерархии семьи было сложно даже для прямых наследников. Конкуренция являлась очень жесткой, а порой и жестокой. Сам же Хаззак находился к ней спиной и не сводил цепкого взора с проекционной карты. Ему и другим главам практически ежечасно приходили последние сводки с фронта, а рунные маги постоянно вносили на нее мельчайшие корректировки и изменения. «Ты чему-то рада?» – спокойно отметил мужчина, не оборачиваясь на вошедшую. «Даже очень рада. Боюсь, твои новости не сулят для меня ничего хорошо. Рассказывай, я слушаю». Только что пришло донесение. Из западной Каллизии вернулся отряд разведки младшего дома Гаман, как на духу выпалила девица. Вмешательство наказующих неопровержимо. Имеются доказательства. Те выжившие отребья не солгали. Стоило Даймону заслушать доклад, как он оторвался от созерцания карты и внимательно посмотрел на дочь. Вернулся лишь отряд разведки, осведомился глава, приподнимая бровь. «Что со смертниками?» «Мертвы», — беспощадно припечатала Манниса. «Все до единого. Назад вернулись только воители. Причем без потерь. Очень интересно. Без потери все до единого», — обкатал на языке мужчина слова дочери, а после горько усмехнулся. «Неужели я ошибся?» С долей неприкрытого разочарования пробормотал Хаззак себе под нос. «Очень жаль. Похоже, данной пешке не суждено стать ферзем. Вы снова думаете о том смертнике, не так ли?» С еще более широкой улыбкой поинтересовалась девушка. «Я ведь говорила вам, что мусор бесполезен. Они лишь расходный материал. На вашем месте, отец, я бы сейчас размышляла не о приговоренных, а озаботилась тем, как преподнести данную информацию». На следующих словах воительница невольно запнулась, великому дому Ксант. «Ты не на моем месте», Исса осек ее мягко отец, вновь направляя свой взгляд на карту. «С Донактом я говорил не единожды и нет в том ничего сверхъестественного. А вот то, что я ошибся, меня огорчает гораздо больше, чем то, что кара небес вскоре вступит в войну. Они лишь очень большой, почти неучтенный фактор, который приблизит это кровопролитие к долгожданной развязке. Мой же промах говорит о том, что я могу допустить очередную ошибку не в столь отдаленном будущем, и это может обернуться настоящей катастрофой. Возможно, я старею и теряю хватку. Понимаешь, к чему я клоню?» «Не совсем», — призналась Манниса, невольно хмурясь, а следом рьяно возмутилась. «Но вы все еще полны сил. Вам рано уходить на покой. В этом нет ничего удивительного. Мне по душе твои слова», — улыбнулся радушно Хаззак. «Оставь меня, как ты и сказала. Нужно связаться с Донактом. Это делать лучше без посторонних глаз. Он такого не любит». «Как прикажете, отец», — глубоко поклонилась девушка, быстро покидая помещение. Целую минуту Даймон не сходил с места и о чем-то хаотично размышлял, а затем, тяжело выдохнув, неторопливо прошествовал к своему креслу. Первым в ход пошел полог тишины. Следом мужчина выудил из кармана треугольный драгоценный камень с множеством различных рун и бережно уложил его на поверхность стола. Несколько секунд он внимательно разглядывал предмет, а затем разом коснулся всех трех граней, отчего тот тускло вспыхнул и замерцал. Некоторое время ничего не происходило, но вот над столом возникла полуметровая магическая проекция главы великого дома Ксант. «Ты редко обращался ко мне подобным образом, Даймон», — с хитрым прищуром заговорил Донакт. «Чаще всего обходишься лишь переговорным устройством и краткими докладами. Как понимаю, у тебя важные известия». «Мое почтение, господин», — со всем официозом отозвался Хаззак, склонив перед правителем голову. «Вы правы, информация более чем важная. К тому же примите мои поздравления. Ваши предположения оправдались». На мгновение возникла пауза, а затем раздался громогласный хохот. «Кто?» — сквозь смех нетерпеливо поинтересовался Ксант. «Кто именно? К кому за помощью обратилась эта сучка Эрия?» «Мы нашли следы наказующих», — отчитался спокойно мужчина. «Западная Каллизия. Появились совсем недавно». «Ха-ха-ха», — пуще прежнего расхохотался Донакт. Ничтожная карга побежала за помощью к тому лицемерному святоше. Она действительно думает, что сможет таким образом одолеть меня. Зря старается, сплюнул презрительно правитель. Кара небес и несущая бурю, значит. Что ж, похоже, наша война выходит на новый виток. Отлично, ты принес замечательные новости, Даймон. Молодец, ты и твой дом одни из самых верных вассалов. Я высоко ценю тебя. Продолжай в том же духе, и я возвышу Хаззак над остальными. Благодарю вас, господин. Почту за честь. В таком случае пора приступать к исполнению нашей задумки. С самодовольной улыбкой изрек глава дома Ксант, довольный такой реакцией. По заслугам получит как Ирия, так и этот сраный святоша. Зря он полез на мою территорию со своими фанатиками-искателями. Я пришлю Кайсу. Она давно рвется на поле боя. Кайсу. Вашу Кайсу. Нефрит Ксанта. Удивлению Хаззака не было предела после услышанного. Свою родную дочь, вы уверены? Ты знаешь, что у меня много детей, усмехнулся снисходительно правитель. В последнее время она выделяется больше остальных, а ее прогресс срастет семимильными шагами. Я дам ей возможность возвыситься или же пасть, отныне все в лагере будут подчиняться ей. Донеси это до остальных, как прикажете, повелитель. Царство Аделлум. Западный форпост. Тишина вечернего дня была разрушена ревом сигнальной сети. Вой был настолько пронзительным и оглушительным, что закладывал уши, но для защитников крепости это означало лишь три незыблемых факта. Нападение, вторжение или же возвращение патрульных отрядов. Всем быть наготове. Разлом открывается. Правда, до следующей смены воителей оставалось еще пара дней и имелась большая вероятность вторжения чудовищ Каллизи. Однако каково было удивление нескольких воинов и двух магов на стенах и вратах, когда вместо стаи кровожадных и взбесившихся монстров из пространственного разлома вывались два окровавленных тела в доспехах армии Аделлума. Они успели сделать всего-навсего несколько шагов и обессиленные рухнули на земь. «Это свои!» — раздался громкий глаз привратника. «Они ранены! Открыть ворота! Снять защитные барьеры! Осмотрите периметр!» — скомандовал дежурный маг. «Расспросите и удостоверьтесь в том, что они не лазутчики!» Врата форпоста открывались медленно, но стоило появиться зазору между ними, как наружу тотчас высыпался отряд из 10 воителей в полном боевом облачении, которые быстро взяли в круг двух раненых. С ног до головы оба воины были залиты кровью. В нескольких местах обмундирование было страшно покорежено. Лица во множественных ссадинах, порезах и свежих ранениях. Ваши жетоны и имена. Имя командира. Риус, выдохнул истощенно один из них, снимая с шеи жетон. Вайерс еле разборчиво выдавил второй из себя, путаясь и сбиваясь в речи, складывалось впечатление, что ему мешало что-то говорить. «Что у тебя?» Однако договорить воин не позволил и показал окровавленный язык всем на обозрении, а затем протянул именной ярлык. «Проклятие!» — скривился один из привратников, наблюдая за скверным зрелищем. «Имя вашего командира?» — раздался из-за спины недовольный голос дежурного мага, который при помощи левитации спорхнул со стены. «Кто позволил вам покинуть Каллизию? Совсем с ума сошли? На казнь напрашиваетесь? Наш командир, одаренный Тайс, господин», — устало пробормотал Риус. «Мы покинули ее ненарочно. Произошла беда. Выжили только мы. Что с вами стряслось? Где остальные? Где Итайс?» — стал наседать чародей. «Командир, Итайс мертв», — еле разборчиво заговорил Вайерс. «Остальной отряд тоже сгинул. Уцелели только мы. Кто? Кто на вас напал? Ахесы?» — остервенело стал допытываться одаренный. «Нет», — отрицательно качнул головой Риус. «Наш отряд успел заблокировать Каллизию. За ахесов можно не переживать. Мы натолкнулись на могущественного рыцаря смерти со свитой. Я и Вайерс еле успели унести ноги. Он по-прежнему там. Думаю, о таком вы должны знать. Эта тварь всех уничтожила и создала башню из трупов. Боюсь, чудовище давно перешагнуло ранг вершителя, а может и того хуже». Стоило всем услышать подобное заявление, как тотчас раздался нарастающий гвалт. «Рыцарь смерти! Рухнуть небесам к полу! Пятая династия! Проклятие!» — ругнулся свирепо маг. «Вы уверены, что Итайс мертв? Он был на уровне магистра. Рыцарь сожрал командира у нас на глазах. Нужно послать патрульный отряд. И как можно скорее». Правда, уже секунду спустя взгляд чародея стал до нельзя растерянным, и тот ниже склонился над двумя ранеными. «Что ты сказал? Он построил башню из трупов». «Так и есть», — кивнул словно болванчик Вайерс. «Заразите меня, чумные сильфы», — ошеломленно прошептал маг. «Тварь готовится ступить на новую ступень эволюции. Если не поторопимся, то придется вызывать из города подмогу в виде мастеров и более сильных магов. Ну что там? Вдруг обратился тот к рядом стоящему воителю. Все в порядке, кивнул утвердительно привратник, сверяя жетон из базы и тщательнее вглядываясь в окровавленные лица. Такие присутствуют. Это наши. В лазарет их, а остальные по местам. Скомандовал одаренный. Я доложу обо всем управляющему форпоста. Нужно сформировать новый отряд для отправки в Коллизию. Рыцарь смерти и его свита может доставить проблем. Вернуть барьер на место. Практически сразу четверо привратников подхватили под руки раненых и потащили их за врата. Десяток мгновений спустя те с грохотом закрылись, а после над форпостом и стенами с новой силой разросся восстановленный защитный массив. Твою собачью жизнь, мне послышалось, что ли, нас отправляют в лазарет, вот так удача, считай, полдела сделали, попали внутрь. Вся подготовка и маскировка оказалась не для красного словца, отныне остается сделать самое важное. Вынужден заметить, что тащили нас достаточно бережно, к тому же изнутри крепость являлась более оживленной. Ганград рассказывал, что в форпосте практически постоянно находится гарнизон из 200 душ. Ничего, парни, раздался у уха ободрительный голос, сейчас вас быстро подлатают, очень быстро, вы здорово удивитесь, когда увидите, кого нам прислали в подмогу, из самого Эрантира, прямиком из магической академии Иерихонского пантеона. После таких слов мы неосознанно с Аркасом переглянулись, подозревая что-то неладное. Хватало и того, что время сейчас играет против нас и какие-то сраные нововведения к бесам не сдались. Какое-то пополнение, сипло спросил я, коверкая речь до неузнаваемости. Сами сейчас все поймете, с широкой улыбкой отозвался говорун, и обомлеете. Единственное было плохо, когда нас сопровождали до лазарета, кто-то заботливо снял с меня и полубога оружие. Через пару минут мы уже переместились в самый тыл крепости, а еще через минуту оказались у входа в лазарет. Об этом говорило две вещи: отчетливый запах лекарств и педантичная чистота. Стоило миновать двери, как почти мгновенно нас подхватили под руку две дородные дамы. Однако бросалось в глаза то, что несмотря на три десятка коек все до одной оказались пусты. Наше почтение лекаркам, тотчас поприветствовали иериханцы женщин. Что с ними? С тревогой вопросила одна, подхватывая полубога под руку и укладывая его на постель. Нападение рыцаря смерти, отчеканил моментально один из воителей. Пятая династия, заохала взволнованно вторая. Вы свободны, ребята, мы сами ими займемся. Но если на них напал рыцарь смерти, то без помощи нашей новенькой не обойтись. Я схожу за ней, скороговоркой произнесла лекарка. От помогающих нам воителей почти сразу и след простыл. Однако покидали они помещение весьма нехотя, причем то и дело оглядываясь по сторонам и кого-то выискивая. Первым под раздачу попал Аркас. Вторая тетка весьма искусно начала снимать с него вначале изувеченные доспехи, а затем взялась за одежду. Не прошло и минуты, как первая лекарка вновь ворвалась в лазарет, подобно комете или же ледоколу несясь вперед. А вот то, что я лицезрел дальше, повергло меня в некое изумление, потому как следом за ней, срываясь на бег, спешила весьма миловидная и прелестная дева, даже можно сказать фея, а если уж быть точнее, то дриада жизни, чтоб мне провалиться, не о ней ли случайно говорил тот иериханец. Почти что ангельское бледно-зеленое личико с длинными волосами морской зелени и изумрудными глазами, элегантная мантия все того же темно-зеленого окраса весьма возбуждающе обтягивала хрупкую фигурку во всех соблазнительных местах, особенно в районе груди и ягодиц. Однако первое, за что зацепился взор, был минималистичный венок на голове с парой веточек зелени и нежными маленькими цветочками. Правда, дриада хоть и была безупречно красивой, но стоило мне увидеть ее, как внутри с непреодолимой силой начали зарождаться весьма противоречивые эмоции, словно в груди распалялось незримое пламя. Чувствуя ее ауру, в душе словно пробуждался голодный дикий зверь, который требовал прикончить ее или же свернуть шею. Лишь огромным усилием воли я успел вновь обратиться к медитативной технике и остановить себя от рокового шага, загнав эмоции как можно дальше. Холера, да что со мной такое? Почему я постоянно впадаю в крайнюю степень исступления, завидев любого одаренного? На них напал рыцарь смерти. На ходу выпалила лекарка, докладывая обо всем услышанном целительнице. Думаю, для начала их необходимо осмотреть вам. Да, разумеется, мелодичным голоском отозвалась дриада, присев напротив меня. Я приступлю немедленно. Аркаса же в это время по-прежнему продолжали избавлять от одежды. Судя по его затравленному и раздраженному взгляду, Терпеть тот будет недолго. Практически моментально руки у целительницы вспыхнули слабым салатовым сиянием, и меня с ног до головы окутало мерцание магии. «Вы весьма красивы», — глядя ей в глаза, усмехнулся я, принимая сидячее положение и между делом начиная свою игру. «Вам лучше лежать», — весьма сурово отметила та, никоим образом не отреагировав на комплимент. «Однако, по моему скромному мнению, подруги у меня более привлекательны. Когда я сижу, у меня меньше все болит», — отрапортовал я, включая дурака и тем самым, не дав ей возможности уложить себя в постель. «Назовете мне свое имя, и тогда я подчинюсь. Меня зовут Диана. А теперь лягте на место», — приказала она, чуть повысив голос. «Прекрасное имя», — с радушной улыбкой добавил я, искоса поглядывая на Аркаса, который начал переводить озадаченный взгляд с моей физиономии на спину Дриады. «Диана, а если не секрет, каков ваш ранг? Воители Иерихона все столь болтливы и неусидчивы, да и у целительницы такое спрашивать некрасиво», — хмыкнула деловито она. «Но если вы замолчите, то я вам скажу. Не обещаю, но прислушаюсь, не остался я в долгу. Мой ранг — магистр магии жизни третьего отсечения». «Довольны?» — с легким раздражением произнесла она. «А если бы вы повстречали человека, который ранен рыцарем смерти, смогли бы его спасти? Другие целительницы вряд ли бы, не хватило бы сил, да и зелья бы справились со вселенским трудом, но я дриада жизни», — с некими горделивыми нотками отозвалась она. «Если этот человек все еще дышит, то я смогу избавить его от эманации смерти и вернуть в норму. Благодарю вас, Диана, вы мне очень сильно помогли», — как можно миролюбивее изрек я. «Вы и вправду посланы нам самой судьбой». «Судьбой», — обнажила та белоснежные зубки в широкой улыбке. «Вы знатный болтун, к тому же я еще вам ничем не помог». Впрочем, договорить девушка не успела, потому как в этот самый миг она завершила процесс обследования и с недоумением взглянула вначале на меня, а затем с невероятной скоростью осмотрела вновь мое тело. «Но вы же почти невредимы. И что с вашей рукой? Я не понимаю», — ошеломленно пробормотала она, а затем опустила чуть ниже глаза и до самого плеча оголила резво конечность. Стоило той завидеть иссиня-черную татуировку, как взгляд вначале блеснул интересом, затем нарастающим ужасом. После дриада побледнела и дрожащим голосом тихо вопросила: «Откуда? Откуда это у тебя? Такое невозможно. Кто вы такой на самом деле? Вы же не простой воитель, вы зря так поступили, Диана», — с холодком отозвался я, медленно поднимаясь с постели. «Очень зря». За спиной у целительницы вдруг раздался звук двух падающих тел, и та со страхом обернулась назад, но завидела лишь двух распластавшихся лекарок и нависшего над ними Аркаса. «Руна, ко мне, вы, кто вы так?» Правда, договорить девица не смогла. Хватило одного удара спаты, чтобы отправить ее в беспамятство. Пришлось только подхватить хрупкое и почти невесомое тельце у самого пола и, обернув дриаду двумя простынями, она быстро перекочевала на мое плечо. «Ты и вправду сумасшедший», — выпалил яростно полубок, со скоростью света облачаясь в одежду. «Просто безумец, можно же было по-другому как-то». «Так и есть, я слегка поехавший», — согласился я с ним, быстро улепетывая из лазарета, попутно с этим начиная отслеживать ближайшие ауры разумных и нырять в пустые проходы и коридоры. На другой же план не было времени. На мольбы и просьбы от врагов Иерихона она бы никоим образом не отреагировала. «Теперь пора валить». «Как именно?» – прошипел мой напарник, едва поспевая следом. «Есть одна идея», – ухмыльнулся кровожадно я. «Правда, тебе она может не понравиться». Глава 13. Один безумец и тысяча бед. Царство Аделлум. Западная Коллизия. Западный форпост. Поздняя ночь. «Ты чего натворил?» — вопил громогласно Аркас, словно дикий зверь, загнанный в клетку, то и дело обращая взгляд себе за спину и наблюдая за происходящим. «Зачем?» В увиденное просто невозможно было поверить, ведь творилось безумие. Самое настоящее безумие. «Совсем с ума сошел», — улепетывая в сторону разлома, продолжил надрываться полубок. «Как ты умудрился? Объясни мне. Ксанту за 4 года не удалось сделать то, что один пилигрим сделал за несколько дней. Откуда ты только взялся, и кто ты вообще такой на самом деле?» «Да, вот тебе и обычная диверсия. Неловко получилось», — скривился невольно я, глядя себе через плечо. «Оно случайно как-то вышло». «Где?» — рявкнул раздраженно Арк. «Где и куда именно ты заложил искры дракона?» «У портала», — спокойно отозвался я, «и у самого большого здания рядом с вратами». «Рухнуть небесам к полудню», — ошеломленно выпалил командир осколков, таращись на меня во все глаза. «Ты совсем сбрендил?» Это же была портальная площадка и узел управления обороной. Я же говорю, неловко вышло, безумец. Да знаю я, зачем повторять, не истери. Мы уже на месте. Остановиться пришлось у самого разлома. Так мы и стояли, два смертника и одна бессознательная дриада на моем плече, наблюдая за тем, как начинает полыхать западный форпост, а вся его магическая защита стремительными темпами сходила на нет прямо на глазах. Однако, чем больше я наблюдал за динамикой разрушения форпоста, тем безумнее мысли меня посещали. Не зря же говорят, что риск – дело благородное. Аркас, а скажи-ка, ты за кого в этой войне? Царство Аделлум. Западный форпост. Кабинет управляющего крепостью. Одним часом ранее, Халтер был словно на иголках практически с самого утра. Причина этому имелась более чем уважительная. Прибытие дознавателей. Причем не дознавателей из Аделлума или же несущих бурю. Нет, сюда прибыл кое-кто похуже. Это была пятерка из числа наказующих. Впрочем, управляющего форпостом пугали отнюдь не они, а тот, кто возглавлял их, судья Нарон. Выше него в иерархии ордена находились только две длани и великий магистр. Судей у наказующих существовало несколько, но лишь о его делах ходила дурная слава. Очень дурная. И если он здесь, то быть беде, большой беде. Ведь подчинялся тот лично правой длани ордена, Азайху Урана. А совсем недавно именно его отпрыск наткнулся в Каллизии на странный отряд смертников, который хорошенько их потрепал и дал ощутимый отпор. А сам Хиал и Ласанта Урана вернулись назад израненными и еле живыми. Да, Халтер помнил тот день. Именно он дозволил им заменить патрульный отряд, выписал разрешение, и теперь, по-видимому, пришла пора расплачиваться за свою дурость. Скорее всего, правая длань не оставит его проступок без внимания. Да и пострадал его сын. Стук в дверь раздался вполне тихий, но для капитана армии Аделлума он показался громче самого яростного грома. А затем в кабинет неспешно прошествовал неприметный мужчина лет 40 в темно-синей форме судей наказующих. «Мое почтение, уважаемый Халтер из семьи Лассер», — скромно поприветствовал того Нарон. «Мое уважение, чтимый судья», — быстро поднимаясь с кресла, нервно изрек управляющий. «Чем могу быть полезен?» «О, не стоит так пугаться», — с радушной улыбкой проговорил Нарон, присаживаясь прямо напротив стола. «Так уж вышло, что по некоторым причинам уважаемый Блань направил сюда людей для выяснения кое-каких обстоятельств. Надеюсь, вы просветите меня по некоторым вопросам». Заслышав о генерале наказующих, Халтер побледнел сильнее, а на лбу выступила обильная испарина. Мысли витали у управляющего разные, но он выбрал самый легкий, но действенный путь. «Я виноват, судья», чуть запинаясь, пролепетал Лассер, продолжая потеть, словно загнанная за ночь куртизанка. «Виноват перед семьей Урана, виноват перед наказующими, и готов принять вашу кару. Теперь я осознаю, что мне не следовало пускать сына уважаемого Азайха в Каллизию. Я готов понести ответственность». На несколько долгих мгновений возникла гнетущая тишина, но стоило капитану закончить свою речь, как улыбка у судьи стала шире, и тот тихо рассмеялся себе под нос. «Присядьте, Лассер», — снисходительно махнул рукой Нарон. «Я здесь абсолютно по иному поводу, хоть и не скрою, что он связан с тем инцидентом, о котором вы упомянули. Вас наказывать никто не собирается. Лорд Азайх незлопамятен и справедлив. Он старой закалки и держит сына в ежовых рукавицах». «Зная Хиала», — ухмыльнулся лукаво дознаватель, — «несложно догадаться, чего он мог вам наговорить, чтобы попасть в ущелье. Парень умеет добиваться своего». После слов судьи лицо управляющего тотчас порозовело, и тот обессиленный рухнул в рабочее кресло. «Простите меня, я думал. Я догадываюсь, о чем вы думали, но можете не переживать об этом. Однако не будем терять время и перейдем к сути дела». «Да, разумеется», — спохватился Халтер, пытаясь взять себя в руки. «Спрашивайте, я отвечу на все вопросы». «Замечательно», — весело хлопнул в ладони дознаватель. «Для начала не могли бы вы немного рассказать о том, как именно происходили вылазки в Каллизию и чем они заканчивались для армии Аделлума? Я слышал, что вы отменно справляетесь со своей работой. Присутствовали ли ранее какие-нибудь промашки или же подобные проблемы, как, к примеру, те, что случились с отрядом Хиала? Может быть, вашим людям попадались, скажем так, не совсем обычные разумные, сильнее прочих? Может, говорили они иначе? Осмелюсь выдвинуть предположение, что вы натыкались на аристократов в доверенных вам владениях». Дознаватель говорил тихо, спокойно, но в то же время необычайно четко. Каждое его слово напоминало выверенный удар клинка. а манера передвигаться более напоминала походку дикого зверя. Лишь из-за одного его присутствия у Халтера бежали мурашки по телу. Взгляд его постоянно метался от жетона воителя на груди, до перстня одаренного на руке. Ведь Наран был тем, кого принято называть совершенными. Он обладатель магии, а также прекрасно владеет оружием и имеет высокий воинский ранг. Возможно, в будущем он и того хуже станет безупречным. Никак нет, чтимый судья, ничего такого, ни разу, ни единого доклада, уверенно заявил капитан, дослушав своего собеседника до конца. Наш рубеж в полной безопасности. За эти 4 года Ксант не добился существенных успехов на Западной Каллизии. Возможно, именно по этой причине они и стали использовать смертников. Вынужден признать, когда приговоренные сменили регулярные армии доминирующих и младших домов, нам стало на порядок проще удерживать оборону. Само собой, без несущих бурю этого сделать не удалось бы, а теперь прибыл еще и ваш орден. Думаю, совсем скоро мы одолеем Ксант. Похвальная вера, Лассер, очень похвальная, задумчиво отметил мужчина. Я вот кое в чем с вами не согласен, но до небеса с этим. В таком случае у меня второй вопрос. Вот только задать второй свой вопрос дознаватель попросту не успел, потому как над всем форпостом с оглушительным ревом завыла сигнальная сирена. Кто-то привел в действие охранно-магическую сеть. Прошу простить, чтимый судья, мне нужно, покаялся Лассер. Ничего, радушно улыбнулся Нарн, мягко перебивая капитана. Я все понимаю. Управитель практически моментально вскочил на ноги и на всех парах помчался в сторону выхода. По его же следам неспешной походкой передвигался и дознаватель. Стоило им покинуть кабинет и оказаться снаружи, как они увидели, что навстречу уже мчится дежурный маг. «Капитан Лассер, у нас проблема. Что стряслось, Минай?» – отчеканил резко управитель. «Отряд, что был отправлен на патруль Каллизии, полностью уничтожен», – выдохнул скороговоркой одаренный. «Выжило лишь 2 воителя. Сейчас им оказывают помощь в лазарете. Как? Кто уничтожил? Ахьесы?» Переполошился не на шутку Халтер, искоса поглядывая на дознавателя, который заинтересовался инцидентом. «Нет, не Ахьесы», — отрицательно качнул головой маг. «По докладу тех 2 Каллизия полностью заблокирована. С командой разобрался очень могущественный рыцарь смерти. Сейчас он отстраивает башню мертвецов, чтобы перейти на новый этап эволюции. Рыцарь смерти достаточно сильная тварь», — подал голос Нарен. «Это интересно. Откуда информация? От тех, кто уцелел?» – отчитался маг, а заметив регалии дознавателя и герб судьи наказующих, почти что встал по стойке смирно. «Интересно, очень интересно», – прищурился хитро совершенный, почесывая подбородок. «Где сейчас эти 2? В лазарете. Состояние у них скверное. Боюсь, сейчас вы вряд ли что-то узнаете. Так ведь я и не спешу», – пожал плечами судья. «Дайте мне знать, когда они придут в себя. Есть одна идея», – ухмыльнулся кровожадный я. «Правда, тебе она может не понравиться». План трещал по швам, а путь наружу казался недосягаемой мечтой. «Если мои чувства меня не подводят, то в форпосте имеются минимум 2 десятка человек, которые превратят меня и Аркаса в кровавую лепешку. Лазарет, хоть и был позади, но приходилось петлять у самой границы внутреннего двора, постоянно держась в ночной тени и огибая любые освещенные участки. Вынужден признать, что спасало нас сейчас только ночное время суток. Что ж, надеюсь, моя чуйка меня не подвела, и задумка того стоит. Сюда, здесь пусто, скомандовал я, ныряя в какой-то проход и быстро пытаясь открыть 2-ю по счету дверь. С первого раза она не поддалась, но стоило чуть ослабить клин и вывести наружу ярость, как та с тихим скрежетом отворилась. Замок под напором силы попросту вывернуло в обратную сторону. Как ни странно, но это была самая обычная каморка с различным хозяйственным инструментом, причем не опасным. Само собой, 2-зубые вилы, что находились в углу, оказались не в счет. «Оставайся тут и присмотри за нашей Соней», — тихо произнес я. «Скоро буду». «Куда ты?» — прошипел резко Аркас. «Жди, я быстро. Выбираться мы ведь как-то должны. Я хоть и жалею, что занимался всякой грязью для синдиката, но приобретенные навыки пригодились даже здесь. Из помещения я выскользнул бесшумно, подобно неуловимой тени. Народу во внутренней части форпоста и вправду оказалось слишком много. Однако я давным-давно научился скрываться в любой тьме. Одно из негласных правил синдиката гласило: «Хочешь жить, умей вертеться». Чем ближе я подбирался к месту своего назначения, тем сильнее приходилось извиваться. Боюсь, даже змеи позавидовали бы в данный момент моей изворотливости. Будь сейчас Битал рядом, то огрел бы по голове или хребту чем-нибудь тяжелым и в любом случае нашел бы какую-нибудь ошибку в моих движениях. Эх, старикан, я надеюсь, все, что я услышал тогда в холле, ложь. Ни за что не поверю, что ты так просто мог умереть. Не верю. Правда, я и сам не заметил, как стал попадать под влияние мрачных мыслей, а внутри из-за скопившегося негатива словно тлел огонь. Состояние из-за присутствия одаренных и так было не к бесам, а с каждой секундой становилось только хуже. Чуйка работала на возможный максимум в радиусе 50 метров. Сенсорное поле, как я назвал данное состояние, работало необычайно идеально. Лишь благодаря ему удавалось миновать дозорных, редкие патрули и несколько заблудших душ. Через несколько секунд удалось пробраться именно к месту, где я ощутил ту самую опасную силу. Вот только стоило еще на шаг приблизиться к небольшому зданию, как поле вдруг ощутило нечто невидимое и непроходимое. Твою собачью жизнь, только не говорите мне, что это барьер. Все чувства подсказывали, что пришел я сюда не зря. Вот только как. Ну и, чего застыл, не видишь, что ли? Поссать мне приспичило. Только не говори, что ты испугался этой жалкой магической стеночки. Раздраженно пробормотала девица. В былые времена я бы даже ее не зам. Да-да-да, ты сверхсильная руна истребления. Тоже чувствуешь барьер, разумеется. Мы с тобой отныне единое целое. Убрать сможешь, если уничтожим его, то тебя сразу же обнаружат, потому как на массиве завязано сразу две сигнальных сети. Что предлагаешь? Прорежем небольшую щель, тогда никто об этом не узнает. Подойди вплотную и используй меня, остальное я сделаю сама. Правда, придется потратить часть запаса от ядра рыцаря смерти. Тогда за дело, руна, ко мне. Я тебе не собака, пожаловалась раздраженно та. Левая рука практически моментально замерцала всполохами из сине-черного пламени, а в ладони материализовался знакомый эффект спаты. Тело моментально приблизилось вплотную к невидимой грани барьера. Осколок клинка почти неуловимо вспыхнул мраком, и я медленно провел по барьеру кромкой лезвия. Уже через секунду ощутил, что на месте разреза пустота. Сенсорное поле совсем не реагировало. Ха-ха-ха, моя ты сладкая. Молодец, руна, может и сработаемся. Если выберемся отсюда, то расскажешь мне обо всем, чем владеешь. Я, сладкая, едва слышно прошептала смущенно девица. Ну точно сумасшедший. От наплыва эмоций даже невольно чмокнул эфес оружия и быстро развеял его. Не прошло и минуты, как я проник внутрь здания и, продвинувшись дальше, невольно обомлел. Это и вправду оказался арсенал форпоста. Теперь ясно, почему здесь стояла столь надежная защита. Разнообразное оружие, клинки, несколько десятков артефактов. Глаза разбегались от увиденных сокровищ, но здравомыслие в какой-то момент взяло верх над алчностью. Цук, сейчас главная помощь пацану. Проклятие, надеюсь, я не ошибся насчет своих подозрений. Ноги после таких мыслей сами несли тело в нужном направлении, и подбежав к дальней стене, я ударом ноги отворил нужный сундук, из которого сквозило невероятной опасностью. Чем дольше я наблюдал за увиденным, тем шире становилась моя улыбка. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что именно попало в руки. Миниатюрный таймер говорил сам за себя, а исходившая от предметов дремавшая мощь намекала лишь на одно, на нечто опасное, очень опасное, то, что надо. Для дела хватит, выдохнул облегченно я, закидывая за пазуху и карманы нужные предметы. Ладно, пора браться за работу. Надеюсь, я не растерял нужных навыков. Все приготовления были окончены минут за 20, но кто бы знал, каких усилий мне это стоило. Данному умению меня обучил Битал, и такие передвижения отнимали слишком много физических сил. Можно сказать, что организм держался на последнем издыхании. Под конец своего маршрута, когда я уже направлялся назад, пришлось смешаться с редкими прохожими воителями в форпосте из-за страшного недомогания. В тот самый момент, когда я оказался во внутреннем дворе, взгляд невольно поплыл, протест слабо завибрировал, а из-за спины раздался чей-то равнодушный голос. «Стоять на месте! Ирзу распутницу мне в жены!» Какого причиндала? Не знаю почему, но из-за навалившейся усталости я не сразу заметил, что за мной кто-то следил. Оборачиваться приходилось медленно, и когда я встретился взглядом с неизвестным персонажем, протест лишь сильнее дал о себе знать. Чем дольше я созерцал незнакомца, тем отвратнее становилось на душе. Темно-синяя форма, гербы наказующих, магический перстень на руке, а на шее виднеется край серебряной цепочки воителя. Впервые за долгое время эмоции не заставляли меня рвануть вперед и вырвать сердце из груди. Все трубило о том, что данный индивид опасен. очень опасен. Даже моя взбалмошная кровь не определилась с тем, что делать дальше. Мириада сраных бед. Этого еще не хватало. Судья. Судья наказующих. Какого беса он здесь забыл? Ох, Цук, как я же я благодарен тебе за предоставленные знания. Правда, если меня раскроют, то этот хрен не оставит от такого, как я, мокрого места. Что с твоим доспехом и одеждой, боец? Тихим, но приказным тоном обратился ко мне дознаватель. Повредил, чтимый судья, учтиво отозвался я, отвесив тому приветственный поклон. Где именно? Холера, вот же ублюдок приставучий. На тренировке, господин, тихо ответил я, вспоминая, как несколько воителей сражалось на импровизированной арене во время моих похождений в ночных тенях. Куда направляешься сейчас? Вновь стал допытываться он. Хрен назойливый. В мастерскую, чтимый судья, с утра заступать на службу. На несколько долгих мгновений образовалась тишина. Дознаватель цепким взором оглядел мой вид с ног до головы, после заглянул мне в глаза, через некоторое время утвердительно кивнул и неспешно зашагал в противоположном направлении. Лишь когда миновалось десяток мгновений и тот скрылся вдали, я смог расслабиться, а еще через минуту на всем ходу залетел в ту самую каморку. Из тени я вышагнул так же бесшумно, а сидящий у стены Аркас вдруг от неожиданности подскочил на ноги. Проклятие, напугал, чтоб тебя чумные сильфы задрали. Почему так долго? Делал все возможное, чтобы нас не взяли за зад, отмахнулся я, и быстро вытянув из-за пазухи два оставшихся драгоценных предмета, забросил их в карман, чтобы не мешались. Пятая династия, не веря своим глазам, прошептал Аркас, медленно отступая от меня как можно дальше. Где ты это взял? Где взял, там уже нет, но затем я быстро поднял заинтересованный взгляд на полубога, ведь он до сих находился в какой-то прострации и не сводил взора с моего кармана. Ты знаешь, что это? Ты совсем идиот, но вспомнив, откуда я, тот напрягся сильнее. Это же искры дракона. Они стоят целое состояние. Искры дракона, красивое название. Это то, что я думаю. Не знаю, о чем ты думаешь, но это необычайно опасная вещь. Вот и хорошо, кивнул удовлетворенный я, подхватывая на руки драгоценный груз и забрасывая его на плечо. Пора валить, и прислушавшись к себе, расплылся в холодной усмешке. У нас от силы минут 10. От услышанного Аркас выпал в осадок и опасливо сглотнул. Что ты сделал? Скоро узнаешь. За мной. Не отставай. На удивление, путь до стен был более спокойным и занял порядка 9 минут. Маршрут я успел мало-мальски изучить. Так что успели мы, как говорится, к самому началу представления. Остановившись у самой дальней стены, которая находилась в паре сотни метров от врат, я взглянул в противоположную сторону форпоста. «Руна, тебя хватит еще на один раз?» – спросил спокойно я, быстро материализуя в левой руке обломок спаты. «Сможешь повторить тот фокус?» «Смогу, но без подпитки тебе придется справляться далее одному. Что ж, в таком случае по моей команде. Чего мы ждем?» 5 стал шептать я себе под нос. 4-3-2-1. Если честно, то я ожидал увидеть разное, но удалось лицезреть обычную синюю вспышку. Какого причиндала? Возмутился я, а после резко обернулся к Аркасу. Это разве не бомбы? Какая к чумному сильфу бомба? Ты совсем придурок, это артефакт магического выброса, он на время уничтожает магию в округе. Правда, договорить полубог не успел, потому как над всем форпостом раздался пронзительный вой сирены, а еще секунду спустя я увидел ярко-алую вспышку. Все-таки диверсия удалась. Вперед, за мной! Прошипел я, начиная быстро подниматься по подъемной лестнице на стену, а стоило нам перемахнуть через нее, как вновь раздался магический выброс, затем второй, а после пары вдохов еще 3. Руна, давай. Спата рассекла барьер за один длинный взмах. Вначале пропустил Аркаса, а затем нырнул и сам. Наблюдать же за магическим представлением не было времени. Ноги сами несли нас в сторону пространственного разлома. Не верю своим глазам, бормотал ошеломленно полубог, наблюдая за тотальными магическими взрывами. «Не верю, это какой-то сон. Ранкор, ты человек вообще?» На несколько долгих мгновений ночь стала днем. «Аркас, а скажи-ка, ты за кого в этой войне? Совсем сбрендил?» Покрутил он пальцем у виска. «Я родился на территории великого дома Ксант. Сам как думаешь, они хоть и редкостные твари, но в Иерихоне и других пантеонах мне делать нечего. Ну раз так, то риск дело благородное. В таком случае попытаемся об этом доложить вышестоящему начальству», расслабленно пробормотал я, вынимая из кармана переговорный артефакт. «Откуда это у тебя?» – удивленно пробасил полубог. позаимствовал у Хсарса. Он сказал, что ему это уже не нужно, расплылся я в мерзкой ухмылке. Ну так что, получится с кем-нибудь связаться? Получится, кивнул утвердительно тот. Но я даже не знаю, на кого ты попадешь. А вот я догадываюсь, на кого именно. Если честно, то я даже не понимал, как работает эта штука, и действовал интуитивно, но уже через миг та вспыхнула и замерцала, а еще секунду спустя из нее раздался чей-то рассерженный голос. «Кто посмел?» «Здорово, Левек», ухмыльнулся как можно веселее я. «Это тебе сообщение с того света. Хочешь выслужиться перед вышестоящим составом?» Глава 14. Начало масштабных перемен. «Ну так что, хочешь подлизать задницу Гаману?» Насмешливо добавил я. «Скорее всего, тебе не привыкать. Да и свои вещи надо забирать у смертников», ухмыльнулся злорадно я. «Хсарс передает тебе привет». На секунду возникла гнетущая тишина. «Да, я ступил на тонкий лед, но иначе сейчас действовать не хотелось. В жилах преобладала конская доля адреналина из-за содеянного. К тому же это шанс для меня и остальных осколков». То ли Левек не мог понять, что за голос с того света его беспокоит, то ли он хаотично размышлял, каким оскорблением послать меня куда подальше из-за такого напора, но соображал он недолго. «Это же ты, тот мерзкий выродок», — рявкнул зло черный. «Ранкор, тебе тоже не хворать, хмырь, ублюдок. Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Да я тебя, ты не ори так, уши закладывает», — перебил я его без какого-либо смущения. Тон он не сильно понизил, но говорить стал чуть тише. «Какого демона ты не сдох, мразь?» — раздраженно выпалил тот. «Ты хоть осознаешь, тшивый смертник, что я могу с тобой сделать? Так я же мертвец и говорю с того света. Что ты сделаешь? Ты представления не имеешь о нашем местонахождении», — развеселился я. «Ну и, выслушаешь, или будем продолжать мериться членами? Ты учти, но мой больше в любом случае. Так уж вышло, что причиндал у тебя вряд ли вырастет, но зато можешь пойти вверх по карьерной лестнице». «Ну так как, заинтересован, тебе всего и нужно-то, что доложить обо всем Гаману. Думаю, дальше он сам распорядится информацией, но делать все нужно быстро, очень быстро. Любое промедление будет стоить вам жизни. Если Ксант узнает, что вы упустили такой шанс, то не завидую я вам». После каждого моего слова глаза Аркаса становились только шире, и тот с ошалелым видом переводил взор с меня на полыхающий красно-синими вспышками форпост. На пяток секунд вновь возникла тишина, но затянулась она совсем ненадолго. «Говори». «По неким обстоятельствам в данную секунду западный форпост угодил в большую беду. Все барьерные узлы над крепостью уничтожены. Обороны нет. Портальная площадка разрушена. Сдается мне, там преобладает паника из-за непрекращающихся магических выбросов. Если кое-кто поторопится, то сможет без какого-либо боя взять этот опорный пункт, и, как я понимаю, это даст плацдарм для дальнейшего передвижения на Аде. Правда, довести речь до конца мне не дали». Идиот на другой стороне громогласно расхохотался. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, западный форпост невозможно захватить. Попытки его штурма прекратились еще 3,5 года назад. Выродок, ты предлагаешь поверить мне в эту сказку? Ты за кого меня принимаешь? И это я молчу о том, что переправить войска через Коллизию не удастся из-за того, что она заперта. Ты действительно идиот, Левек», — вдруг вспылил Аркас. «У доминирующих домов, не говоря уже о Ксанте, есть парящие суда и десант высокоранговых воителей. Западный форпост находится ближе к фронту Ахеса. Вы можете успеть». «Так-так-так, да это же полубожек», — хмыкнул презрительно черный. «Значит, ты тоже жив. Решили меня подставить перед тем, как сдохнуть в Коллизе. Хороший розыгрыш, безмозглый кретин», — заорал яростно полубок, сделав 2 быстрых шага ко мне и вырвал из рук магическое изделие. «Не веришь нам? Так полюбуйся сам, слепец». Действовал командир осколков быстро. Зажал 3 грани на предмете, повернул артефакт в сторону форпоста, и секунду спустя перед нами возник миниатюрный образ воителя, который пребывал в неком подобии дыма. «Твою мать, а так можно было? Да надо наверстывать пробелы в обучении». Даже сквозь магическую проекцию можно было рассмотреть презрение на лице у воителя, но продолжалось такое недолго, до тех самых пор, пока он не увидел все своими глазами. В нескольких местах продолжали бушевать красно-синие вспышки. Во множестве мест барьер истончался и рушился подобно разбитым стеклам. При этом звук являлся аналогичным. Причем, стоя на столь большом расстоянии, слух то и дело улавливал нарастающий гвалт и панику, а пронзительный рев охранной сети надрывался словно умалишенный. Неверие, шок и трепет. За происходящим Черный наблюдал не мигая. «Пятая династия», – прошептал он, жадно сглатывая. «Что здесь творится? Кто это устроил? Кто на них напал? Мамаша твоя на них напала, идиот!» Злорадно рассмеялся я. «Догадайся с одного раза, кто это сделал. Считаешь, что я поверю в то, что это сделали вы?» Огрызнулся ошеломленно он. «Да мне насрать, веришь ты или нет. Мы сделали это не просто так», — пожал я плечами, а после указал глазами на свое плечо. «Да и трофей есть, не верю», — рявкнул раздраженно он. «Читай по губам, левек». Затем я стал говорить медленнее, но на порядок громче. «Мне насрать, знай одно, хмырь. Когда в следующий раз завидишь мою тень, то лучше беги как можно дальше и забейся в самую грязную дыру на территории военного лагеря. Иначе я забью тебя до потери пульса этим сраным артефактом. Если хочешь жить, то тащи свою задницу как можно быстрее к Гаману. Ты заплатишь за эти слова, смертник», — бросил мне свирепо Черный, медленно исчезая с радаров. «Заплатишь. Катись к портовым путанам на галеру», — скривился я, хотя прекрасно понимал, что собеседник меня не слышит. «В гробу я видал твои оскорбления. Время, ранкор». Тотчас спохватился полубок, поглядывая на часы, которые подобрал с тела какого-то убитого в Каллизе и Эриханца. «У нас всего 3 часа. Цук больше не протянет». «Точно, пацан, уходим», — согласился я с ним, напоследок неосознанно бросая взгляд через плечо, словно запечатлевая дело рук своих. «Теперь нам и вправду здесь делать нечего. Далее пусть копошатся сами. Военный лагерь Великого дома Ксант. Всеобщая ставка командования». Количество разумных в просторном, богато украшенном помещении оказалось небольшим, точнее даже малым. Всего несколько человек. Вот только те, кто находились за прямоугольным столом, имели до определенного уровня попросту безграничную власть. 8 мужчин и женщин. 8 глав доминирующих домов. 8 могущественных воителей, магов, совершенных и безупречных. 8 подчиненных великого правителя Донакта. Каждый и каждая из присутствующих являлись незыблемыми столпами своего дома. Они имели огромную власть, колоссальное влияние и непоколебимый авторитет. Тем не менее в их компании находилась та, при которой вся 8 кротко молчала и слушала, то и дело косясь друг на друга в поисках хоть какой-либо поддержки. Никто из них не смел начать разговор первым. В зале повисла оглушающая тишина. Лишь 2 звука разносились под сводами апартаментов. Тихий цокот девичьих каблуков и едва уловимое шипение. Обладательница тех самых каблуков медленно обходила зал по кругу, косясь то на одного, то на другого разумного и внимательно отслеживая месторасположение каждого главы. Девушка хоть и вглядывалась в лица присутствующих, в ответ же никто не желал смотреть на нее. Проблема была отнюдь не в уважении или во внешности девушки, нет. Кайса была изумительна, грациозна, обаятельна и невероятно сильна. Изящное и необычайно привлекательное личико с манящими чертами. Ярко-изумрудные глаза. Походный костюм на стройной фигурке сидел безупречно, о чем твердили идеальные женские формы в районе декольте, талии и ягодиц. На территории всего Ахеса и даже среди некоторых пантеонов эта девица являлась одной из нескольких завидных невест. Десятки, если не сотни голубокровных женихов выстраивались в ряд к ее отцу за рукой и сердцем, но та оставалась непоколебима. Дочь Донакта отличалась суровым нравом, строптивым характером, а также жестокими и порой садистскими наклонностями. Но это не пугало ее многочисленных ухажеров. Кайса была красивой, страшно красивой и недоступной, ведь от матери она унаследовала не одну привлекательность, но и зловещую родословную горгон. Шипение же, которое смешивалось со звуком каблуков, доносилось из ее собственных длинных волос. Среди серебристо-черных локонов, словно вплетенные тонкие нити, разместились десятки миниатюрных змей, которые своими крошечными глазками, подобно своей хозяйке, наблюдали за всеми разом. Именно в этом и состоял парадокс окружающих разумных. Девушку как уважали, так и жутко опасались. Как ни странно, но во главе стола место пустовало, ведь принадлежало оно именно ей. Однако дальше властителей домов Нефрит Ксанта расположила в порядке заслуг на поле боя и по силе их домов. По правую руку с непроницаемым лицом сидел Хаззак, верный вассал Донакта, первый среди равных. По левую же руку восседала нимфа гор, Лема Кремх. От своего соседа она отставала совсем на чуть-чуть. Правее от Хаззака находился грузный тират-сатир по имени Ян из доминирующего дома Морел. Именно эта тройка выделялась больше остальных. Прочая 5 отставала от них всего на 1-2 шага, как по мощи, так и влиянию. «Я рада приветствовать уважаемых вассалов моего отца», — мягким голосом заговорила Кайса после затянувшегося молчания. «Приветствуем, юную госпожу», — отозвались одновременно властители, друг за другом склоняя головы в почтении. «Думаю, все знают, зачем и для чего я прибыла на фронт», — продолжила вещать молодая Горгона. «Обстоятельства на поле боя, скажем так», — усмехнулась лукава девица, — «находится в неком тупике. А если взять в расчет одно из самых свежих донесений от дяди Хазака», — кивнула она на упомянутого, отчего воитель вновь уважительно поклонился, — «то дела наши могут стать еще хуже из-за вмешательства наказующих их хозяев. Именно для этого отец и послал меня сюда». «Мы выполним любой приказ юной госпожи», — вдруг раздался почтительный голос главы дома Август. «Похвальные слова, Вакар», — расплылась Кайса в хищной улыбке, вновь продолжая свое шествие, и неспешно зашагала во главу стола. «Однако выполнять приказы может любой дурак, я же прошу от вас рвения. Троянские выкидыши должны заплатить за свое предательство. Возможно, кто-то выдвинет какие-нибудь предложения для дальнейшего продвижения фронта. Я с удовольствием вас выслушаю. Позвольте мне, юная госпожа». Как ни странно, но первым на ноги осмелился подняться Хазак. Однако на всеобщее удивление нефрит Ксанта отрицательно покачала головой. «Нет, дядя Даймон, не стоит», — столикой теплоты проговорила Горгона, мягко его останавливая. «Вы сделали многое для моего отца. Вы решительны, мудры и дальновидны. Я могу сделать больше, юная госпожа», — со слабой улыбкой попросил воитель. «У меня имеется пара идей. Если вы их выслушаете, то, возможно, из этого что-то выйдет. Вы в своем репертуаре, дядя...» Чуть шире усмехнулась Кайса, но миг спустя улыбка ее стала необычайно соблазнительна, отчего шипение маленьких змеек слегка усилилось. «Будь ваши сыновья хоть чуточку похожими на вас, то, вероятнее всего, они могли стать будущими кандидатами в мои супруги. Простите, юная госпожа, видимо, я плохо их воспитывал», — поджав губы, покаялся Хазак. «Боюсь, вы в этом не виноваты. Я знакома с вашими отпрысками и понимаю, что к чему. Они во многом хороши, но силы им не достает», — с легким разочарованием призналась Горгона, изящно присаживаясь во главе стола. «Но хорошо, дядя Даймон, я вас внимательно слушаю. Мне уже не терпится узнать, что...» Всего на секунду голубокровная осеклась и с немым вопросом и живым интересом уставилась немного правее, где располагалась троица воителей и одна воительница. Свой взор она обратила именно на подчиненную, потому как в этот самый миг так коснулась переговорного артефакта на шее и выслушивала какой-то доклад. Стоило телохранительнице закончить, как ее глаза удивленно вспыхнули. Она их чуточку расширила и тотчас уставилась на хозяйку. «Что стряслось, Энда? Говори. К господину Хазаку срочно просится один из глав младших домов. Утверждает, что у него важное донесение. Очень важное». Воительница сделала несколько порывистых шагов и о чем-то быстро начала шептать на ухо госпоже. Пару вдохов ничего не происходило, но глаза Кайсы от услышанного невольно задрожали, отчего такой жест поверг многих глав в недоумение, и та с молниеносной скоростью обратила взор на нахмурившегося Хазака. «Дядя Даймон, боюсь, нам нужно срочно выслушать вашего вассала. Ваше слово – закон, юная госпожа». Практически моментально все главы доминирующих домов с неподдельным интересом уставились на вход, а с десяток мгновений спустя, заметно дрожа от волнения и страха, в зал на подкашивающихся ногах попытался войти Заргангаман. Почему попытался? Потому как глава младшего дома не заходил, а попросту вползал в помещение, скрючившись в три погибели в глубоком поклоне. Причем действовал старик, как и подобает среди высшей знати. «Я приветствую уважаемых глав», — запинаясь, начал лепетать аристократ, — «и глубоко преклоняюсь перед великой госпожой. По правилам иерархии Гаман должен был обращаться лишь к своему властителю, и старик поступил именно так, заторможенно повернувшись в сторону главы. Я прошу прощения, господин Хазак, для вас у меня срочное донесение». «Говори», — нахмурился с подозрением мужчина. «Только что мне доложили, что западный форпост частично разрушен. На него кто-то напал». Данные слова прозвучали как гром среди ясного неба. От услышанного все власти имущие вскочили на ноги и быстро начали переглядываться между собой. Даже Кайса немного привстала со своего места. «Но такое невозможно. Это ложь», — выпалила резко Лиама Криамх, отчего Гаман сжался до размеров футбольного мяча. «Наши войска более полугода пытались прорвать там оборону. Зарган, ты уверен?» Не обращая внимания на нимфу, повысил голос Хазак, мрачнее на глазах. «Откуда информация? Если это ложь, то...» «Нет, нет, господин», чуть не плача просипел старик. «Есть доказательства. Показывай», процедила яростно Горгона, а змеи раздраженно зашипели. От увиденного Гаман лишь сильнее вжался в пол и смертельно побледнел, но быстро выудил из внутреннего кармана записывающие артефакты и тут же приступил к манипуляциям. «Я прошу прощения за то, что вы услышите. Как только я вернусь, то тотчас вырву язык выродку и лишу головы этого приговоренного. Живо показывай», — повысила голос Нефрит Ксанта, сгорая от нетерпения. На несколько секунд повисла тишина, но почти сразу артефакт вспыхнул и начал демонстрировать магическую проекцию и голоса неизвестных. Пару вдохов ничего не происходило, но затем глазам всех присутствующих предстал образ разрушающегося форпоста и десяток красно-синих вспышек, а главы доминирующих домов с шокированным видом вновь повскакивали со своих мест, не в силах поверить в увиденное. «Пятая династия, что здесь творится? Кто это устроил? Кто на них напал? Мамаша твоя на них напала, идиот!» — злорадно рассмеялся мужской баритон. «Догадайся с одного раза, кто это сделал. Считаешь, что я поверю в то, что это сделали вы?» — огрызнулся ошеломленно он. «Да мне насрать, веришь ты или нет», — все сильнее распалялся все тот же голос. «Мы сделали это не просто так, да и трофей есть». Почти через секунду изображение переплыло чуть дальше и показало сверток на плече у человека в покореженных доспехах армии Аделума. «Не верю. Читай по губам, Левек. Мне насрать. Знай одно, хмырь. Когда в следующий раз завидишь мою тень, то лучше беги от меня как можно дальше и забейся в самую грязную дыру на территории военного лагеря. Иначе я забью тебя до потери пульса этим сраным артефактом. Если хочешь жить, то тащи свою задницу как можно быстрее к Гаману. Ты заплатишь за эти слова, смертник. Заплатишь. Катись к портовым путанам на галеру. В гробу я видал твои оскорб». Проекция оборвалась на полуслове, так и не дав мужчине договорить ругательство до конца. «Невозможно. Это невозможно, юная госпожа. Западный форпост неприступен», — продолжила стоять на своем нимфа, поворачиваясь к союзникам в поисках поддержки. «Это иллюзия. Проделки трое. Кто эти двое на проекции? Кто себе позволил столь развязную речь?» — подал голос Морел. «Откуда поступила эта информация? Ты можешь это объяснить, Гаман?» — но обратил свой взор сатир не на упомянутого, а на Хаззака.